Глава 14. «Проснись, опасность!» Из глубины души Сергея послышался голос, и спящий мужчина резко вскочил. Он весь вспотел от ощущения надвигающейся беды. Первым делом переместился в цитадель и активировал тревогу второго уровня. Тут же раздалась сирена, и на стенах цитадели загорелись надписи «Внимание! Угроза вторжения!» Далее он перенесся на крышу, где находились все пространственные устройства – маяк, паруса, колпак и прочее. Их нельзя было установить в помещении, потому он предпочел крышу как самое безопасное место. Забравшись в пространственный маяк, он оказался в пространственном океане. Быстро осмотревшись, увидел стремительно приближающийся огромный ковчег. Тот ярко сиял и действительно был огромен. Размерами не уступал блуждающему острову. «Жопа!» – пробормотал мужчина, оценив угрозу, а потом в панике начал искать осколки, дабы создать буфер между ковчегами. «Босс, что случилось?» – из гарнитуры раздался голос Соломона. «Нас атакует ковчег, сука, огромный ковчег! Встречать будем в том проходе, который я создал!» «Понял, проход на осколки с бункером. Готовлю людей». Далее с боссом связалась Алис и Юбер. Он быстро им все объяснил и продолжил искать осколки. До столкновения оставалось примерно 5 минут. При этом система ничего не говорила, а при нападении орков она заранее сообщила. Мысль о том, что система специально его гнобит, он сразу отсек. Скорее всего, у вражеского ковчега есть устройство, что маскирует его от систем других ковчегов. «Ну вот, от визуального обнаружения не спасает. Это факт». «Нашел. Огромный черный. Пофиг». Мужчина переместился в гарпун и подцепил осколок. Он перетягивал к восточной части убежища, туда, где находится осколок с бункером. А именно, к малой тропе, где была создана оборона из множества железных стен. К сожалению, железобетонную стену сразу за проходом он так и не построил. Всего было 4 стены, через 20 метров от входа в проход, вторая через 100, третья через 200, где путь переходил из 20-метрового коридора в расширяющийся треугольник 50 метров. На конце его также стояла стена, к ней стекались грузовики с военными, ибо им попросту не хватало времени на подготовку и разбор стен. Чтобы состыковаться с осколком, нужно 1,5 минуты, но и ковчег уже почти приблизился. С каждой секундой он был все ближе и ближе. Сергей уже мог различить бескрайнюю пустыню, из которой состоял ковчег врага. Осколок же был какой-то сельской местностью с широкой трассой. Причем в 2 раза крупнее убежища. Опасное решение, но, возможно, это позволит выиграть время. Ну или наоборот, заберет его последние крохи. В последнее мгновение осколок присоединился к убежищу, и Сергей резко повернул убежище осколком в сторону вражеского ковчега. «Внимание! Пространственный лорд, сын солнца Суалме VI, начал вторжение!» Осколок соединился с убежищем, а потом вражеский ковчег с осколком, и все это сопровождалось мощными толчками, такими, что идущий человек мог потерять опору под ногами. Бросив беглый взгляд на ковчег, состоящий из бесплодной пустыни и огромной горы в центре, мужчина переместился к месту будущего сражения, где вовсю налаживалась оборона. К его удивлению, солдаты среагировали достаточно быстро, но еще больше поражало то, что все темнокожие новобранцы также были полностью готовы к бою. «О, ты начальник!» Увидев босса, Юбер сразу же поспешил к нему, но, увидев хмурый взгляд, проглотил шутку, что хотел сказать, и просто задал вопрос по делу. «Тряхнуло нас мощно. Что там за ужас-то?» «Огромный, мать его, ковчег. Какая-то пустыня и гора. Раз они живут в таких условиях, то, наверное, очень суровые парни», ответил босс, вспоминая кадры исторического фильма про воина в пустыне. Огромная орда на верблюдах, что поднимали за собой стену песка, из-за чего казалось, будто приближается песчаная буря. Отбросив ненужные мысли, босс продолжил. «Между нами осколок, сельская местность и шоссе. Сидим, не фыркаемся, копим силы и налаживаем оборону. Освещение, кстати, плохое, нифига не видно». «Босс, так половину наших прожекторов уничтожила тварь из бункера», — уточнил начальник безопасности убежища, что незаметно подошел. «Черт, но подгоните машины, пусть помогают фарами. Факела сделайте, да что угодно. Главное, чтобы было видно, по кому стрелять. Чтоб этим тварям пусто было по ночам нападать». Босс помогал с транспортировкой людей, припасов и техники. Ополчение также подняли на ноги, но разместили их на стенах. Мало ли. Однако много времени ему не дали. Уже через полторы минуты показались они. «Вижу впереди глаза! Много глаз!» – крикнул один из разведчиков с навыком улучшающее зрение. Но видеть в темноте он, к сожалению, не позволял. «Что за чертовщина?» – ахнул другой боец. Со стороны третьей стены и правда сверкали глаза. Что-то подобное бывает, когда коты смотрят на свет из темноты. Сотни пар глаз сияли, оценивающе изучая людей. «Не стрелять, не провоцируем. Юбер, на тебе эти ребята, если они захотят сунуться. Остальные продолжайте укрепляться!» — крикнул босс. «На крайний случай они возведут стену из огня, а пока что нужно было установить пулеметные точки, возвести снайперские позиции и прочие сборочные сооружения. Также устанавливался новый слой железных стен, чтобы было за что отступить в случае прорыва». «Соломон, что по квадрокоптерам? Есть камеры ночного зрения или видения? Не суть важно, ты меня понял». «Да, босс, есть такие, уже готовятся к использованию», — быстро ответил начальник безопасности с помощью рации. И он не обманывал. В одном из грузовиков установили что-то вроде пункта разведки. Там были рабочие места с компьютерами и какой-то сложной аппаратурой. Все оборудование было надежно зафиксировано. Даже ремни безопасности для операторов имелись. Все делалось с расчетом, что придется убегать, либо работать в движении. Но продумано было не все, ибо оператор вынес на улицу квадрокоптер, потом забежал обратно в грузовик и оттуда начал им управлять. Небольшая бесшумная машина взлетела на 15 метров и направилась в сторону осколка. Все от первой до третьей стены было заполнено гуманоидными существами. Через камеру просматривалось плохо, но они походили на упырей из фильмов. На них не было одежды, бросались в глаза страшные когти и слегка вытянутые морды. Вылетев за пределы убежища, камера подметила много упырей. Тысячи или даже десятки тысяч. Они скопились у входа в убежище и чего-то ждали. «Соломон, передай всем бойцам, что на передовой. Надо срочно сменить браслеты вакцин на те, что защищают от вируса третьего уровня». Увидев орду монстров, Сергей наконец-то сообразил, что это. Никаких мутантов не может столько набраться, так что, скорее всего, это эволюционировавшие зомби, и что-то ему подсказывает, что это не второй, а третий уровень. «Где Готье с собаку его за ногу?» «Босс, вызвать?» Через минуту парень был в кузове грузовика. «Да, тебе представляется невероятная возможность получить дохрелион опыта, так что посмотри на экран, запомни, где эти твари, лети и сожги их к чертовой прабабушке, Ферштейн». «Да», — радостно воскликнул парень. «А что ему сделают обычное? Обычное ли? Да и зомби ли?» Парень призадумался, а потом ему стало немного страшно. «Босс, не торопитесь, поглядите». Соломон указал в экран на край Орды. Там некоторые существа оборачивались назад, а потом со всех ног бежали в ту сторону. «Интересно. Похоже, план сработал как надо». Довольно кивнул блефующий мужчина. Он, конечно, думал, что так сможет задержать противника, но на деле сделал ему ту еще подлянку. Не хотел бы он столкнуться с ордой таких тварей в чистом поле. А скорость их бега? Они мчались наравне со скоростным мутантом первого уровня, а их были десятки тысяч. «Босс, вы гений!» Ахнул Готье и в душе понадеялся, что ему не придется лететь в то жуткое место. Существа же не решались на атаку. Слишком уж узкий проход и много противников с той стороны. Другое дело Восток. Обширная территория, да и враги сами зашли к ним домой. Все больше и больше существ предпочитали пойти на Восток. У Сергея же в голове заиграла одна старая песня «Идем на Восток» от группы «Ногу свело». 20 минутами ранее. Ковчег сына солнца Суалме VI, народа детей солнца. «Если не сдадутся, то убить половину. Лорда схватить живьем», — раздался ленивый, но в то же время величественный голос. «Да, сын». Панцирь огромного существа, напоминающего обычного жука, возвышался горой. Желающим рассмотреть его в подробностях даже приходилось задирать головы. Со стороны он казался темно-зеленым, как застоявшееся болото, подернутое ряской. Но при этом по всей его поверхности время от времени пробегали черные сполохи, почему-то казавшиеся жутковатыми. Хозяева же твари явно не считали это опасным. Прямо на испещренной застарелыми сколами и царапинами поверхности панциря раскинулся настоящий шатер, раскачивающийся из стороны в сторону, когда тварь перебирала гигантскими лапками. Вероятно, из него открывался вид на стену тумана, которая предстояла в скором времени раствориться, открыв доступ к лакомой жертве, которую они преследовали уже несколько дней. Мягкая красная кожа, из которой был сделан шатер, защищала тех, кто находится внутри, от алого солнца, стоящего в зените. Оно негативно влияло на кожу и здоровье, но это не мешало сотне элитных стражей находиться снаружи, рассредоточившись по всему периметру панциря и охраняя их владыку. Внутри шатра находился сын солнца, великий вождь и лорд данного ковчега Суалме VI. Красный полог был распахнут, являя взором врагов золотые одежды, украшающие тело повелителя, вальяжно раскинувшегося на мягких расшитых подушках. Широкие рукава его облачения свисали с поручней, оберегавших владыку от качки. На голове его красовалась прекрасная золотая корона, украшенная искусным тиснением и усыпанная драгоценными камнями, как бисером. Пышные красные волосы владыки были собраны и заплетены в одну толстую косу, перевитую жемчужными лентами и цепями, и свисающую ему на спину, и две малые, уложенные спереди. Рыжая бородка его также была заплетена и сверкала невесть как закрепленным на ней бриллиантом. Лицо властителя было идеально выбрито. В отличие от большинства его подданных, Суалме обладал идеальной белой кожей без малейшего изъяна. Он один из немногих мог позволить себе питаться не солнцем, а настоящей едой. Воин с молочной, но местами частично прозрачной кожей, облаченный в снаряжение, сделанное из хитина насекомых, поклонился и убежал раздавать приказы. Под лапами огромного жука выстроилась настоящая армия, десятки тысяч воинов в черной броне единого образца, сделанной из хитина насекомых. Они жаждали сражения и воинской славы, но были не одни, их окружала другая, более многочисленная армия, состоящая из насекомых. Все это были невыразимо омерзительные твари темно-коричневого цвета, очень похожие на муравьев. Муравьев размером с тигра. При этом их было настолько много, что от жутких лапок, мерзких торчащих усиков, которые у этих монстров были как канаты, и отвратных клацающих жвал, пестрело перед глазами. 20 минут пролетели за одно мгновение, почувствовался легкий толчок, и стена тумана растворилась. «В бой!» – прокричал военачальник, сидящий верхом на черном жуке размером с быка. «В бой во имя солнца!» – прокричали воины, и армия двинулась вперед. Однако, в отличие от их ковчега, где солнце светит 24 часа в сутки, на осколке стояла глубокая ночь. Бах! – раздался звук выстрела, а потом еще десяток. Чудовища взревели и ускорились. Пятиметровая стальная стена была легко преодолена ловко построенной живой стеной. Однако люди были готовы к такому. Потому первый же смельчак, что перелез через стену, лишился головы. Собственно, это и стало сигналом к началу сражения. После первых потерь существа задумались о целесообразности атаки. Однако Готье уже взлетел и отправился к осколку. Ему было велено отлететь подальше от стены, дабы не расплавить ее своим дыханием, иначе босс заставит его неделю чистить выгребную яму в лагере орков. Оказавшись на достаточном расстоянии, дракон, развернувшись в воздухе, взмахнул огромными перепончатыми крыльями, подняв вихревые потоки и, с хрипом набрав воздуха в могучие кипящие легкие, с ревом выпустил адскую струю огня в ничего не подозревающих существ. Со стороны людей это выглядело очень внушительно. Будто вертолет поливает врагов струей пламени из мощнейшего огнемета. Десятки существ были моментально сожжены. Еще столько же были обожжены и получили повреждения средней тяжести. Вы убили 57 зомби третьего уровня и получаете 171 опыта. Дракон взлетел выше и сделал круг. Ему нужно было остудить горло, дабы не повредить его при повторном дыхании. И вот через полминуты он вернулся, однако, заметив летающее чудище, что намеревалось вновь выпустить пламя, существа принялись разбегаться в разные стороны, некоторые буквально по головам. Готье выпустил струю огня, направляя ее на движущиеся цели. За 2 секунды он сумел сжечь около 3 десятков зомби, что было в 2 раза меньше, чем в прошлый раз. Нападение хищника с неба заставило эволюционировавших зомби активнее продвигаться в сторону людей. Но те ожидали таких последствий, когда выпускали птичку. Честно говоря, Сергей был разочарован. Он думал, что дракон обязан целую армию сжечь одним дыханием. Ну или хотя бы валить их сотнями, а не десятками. Но, конечно, сыграла роль трусость Готье. Он боялся приближаться к армии монстров, потому поливал огнем с максимальной высоты, что существенно снижало силу пламени. Неприятным сюрпризом оказалось то, что оружие новеньких крайне неэффективно действовало против эволюционировавших зомби. У них были прочные кости и жесткая плоть. Даже из современного FN Scar было тяжело пробить такой череп. Но благодаря концентрации огня, штурмовая винтовка номер 1910 подземных жителей все же справилась, а особо помогали выстрелы по глазам и открытым ртам. К огромному разочарованию Юбера, да и Сергея, подземные люди не могли инициализироваться, убивая зомби в пространственном океане. Было решено сразу после сражения отправиться на Землю и быстренько истребить 1000 зомби, дабы помочь им пройти инициализацию и стать полезнее. «Гра!» – взревел дракон после очередного налета и завис в воздухе. Задрав голову, можно было увидеть, как его тело подвергается трансформации. Кости начали расширяться, крылья удлиняться, будто изнутри его распирало, как вскипающий в колбе реактив. Казалось, еще секунда, и кожу его порвут бугрящиеся мускулы. В минуту он вырос до габаритов пассажирского автобуса среднего размера. Размах крыльев увеличился до 15 метров. Но кроме увеличения в размере, более значимых изменений не было. Слегка поменялась форма чешуи, изгибы крыльев, кончик хвоста, удлинились и покрылись узорами рога. Убив больше 1000 существ, Готье получил очень много опыта и смог повысить уровень до 10-го. Он сразу же потратил очко навыка и прошел трансформацию. Вновь выпустив пламя, парень сумел подловить зомби. Те уже привыкли к его атакам и вычислили примерную площадь поражения. Но на 3-м уровне пламя было в 1,5 раза массивнее и в 2 раза горячее. За одно дыхание он испепелил 1,5 сотни зомби. Уложил бы и больше, но те начали разбегаться. Тем временем эволюционировавшие зомби пытались прорваться к 4-й стене. Даже образовались холмы из тел, но попросту растворились в почве. «Все же сражаться на своей земле гораздо удобнее», – широко улыбаясь, подытожил Сергей. Юбер и Соломон не могли не согласиться. На острове Ковчеги орков приходилось отступать, когда собиралась гора из тел. Тут же гора может образоваться только если за короткое время убить огромное количество врагов. Стоит отметить, что в бою участвовала лишь пехота, лучники задействованы не были, а маги оказывали лишь поддержку, но не опускали манну ниже 90%. Не забывали и про великие могучие глиняные горшочки с адской смесью. Их метали орки, у них крепкие руки, они далеко и метко кидают. Да и все равно им нечем заняться, от них есть толк лишь в ближнем бою, до которого, скорее всего, дело не дойдет. Что интересно, среди нападавших не оказалось ни одного мутанта, но даже так было довольно тяжело. Зомби действовали весьма хитро, пользовались своими ранеными товарищами как щитами, пытались бежать зигзагами, но в итоге через час сражения они попросту отступили. Вторжение отражено. Тела павших врагов утилизируются. Вы получили 66 710 биоматерии. Добыча собрана. Вы получили 20 013 монет и 200 наград. Так, они отступили. Пехота и прикрытие, валите на стену. Там наш дракоша порезвился, чтоб все монеты и награды собрали. Широко улыбаясь, сказал мужчина. За каждого зомби давали по 3 монеты, и шанс получения наград увеличился минимум в 3 раза. «Босс, подойдите в штаб. Дрон выдал интересную картинку». Донесся голос Соломона, и Сергей поспешил. Ему было интересно, что происходит на осколке со стороны ковчега. Армия Сына Солнца медленно продвигалась по осколку. Ночь для них была непривычна. Даже более того, она пугала народ Солнца. «Как разумные существа могут жить в такой темноте? Я, конечно, был в пещерах Великой Горы, но тут прям совсем жутко. И что это за звук? Он раздражает!» – проворчал один из воинов с металлическим копьем в руке. «Это насекомые. Такие бывают на осколках и ковчегах людей, не трусь!» – рассмеявшись, ответил офицер. Он был опытным воином и не раз участвовал в захватах осколков. «Насекомые? Как наши? О, солнце!» – ахнул другой боец. «Нет, жучий ты потроха. Насекомые людей очень маленькие. Как правило, размер с ноготь. Самые крупные размером с мизи...» «Всем стоять! Жуки что-то заметили!» Подметив, что твари, сопровождающие их отряд, взбудоражились, офицер остановил бойцов и приготовился к бою. Их отряд, состоящий из 30 бойцов и сотни жуков, шел впереди основной армии. Хоть они были уверены в своей силе, но попасть в засаду и понести потери не хотелось. «Светоносцы, осветите периметр!» – крикнул офицер, и трое воинов с металлическими факелами в руках плеснули прямо в огонь оранжевую жидкость из фляг. С шумным ревом сжигаемого воздуха пламя взвилось ввысь, увеличившись в 4 раза. Жаром опалило и осветило лица, гудение языков пламени наполнило пространство. «О, солнце! Это... к бою!» – проревел офицер, игнорируя всеобщую панику. По мечу его пробежала молния, и он с гудением вспыхнул желтым светом, окутывая все вокруг мерцающей пеленой. Но свет был не для красоты или освещения. При попадании на плоть врага он обжигал не хуже пламени. Когда светоносцы осветили округу, воины увидели сотни пар глаз, смотрящих на них. Отряд был полностью окружен. Раздался рык, и зомби накинулись на свежую плоть. Первыми были снесены огромные муравьи. Несмотря на свои размеры, они ничего не могли сделать против такого количества зомби 3-го уровня. Офицер молниеносно разрубил жуткого монстра. Шипящим звуком и запахом паленой плоти два куска тела рухнули на землю. Но на месте павшего появились двое. Он едва держался. А вот у его бойцов дела шли плохо. Их давили массой, даже размахнуться не давали. Кровь лилась рекой. Солдаты кричали в предсмертной агонии, потому как их заживо пожирали голодные чудища. Хваленные доспехи не смогли их защитить. «Не отступать! Сражаться до последней капли крови! Во имя Сына Солнца! Сократим же число врагов!» Не успел офицер договорить, как обнаружил в своей груди огромный шип, что пробил его металлические доспехи, как бумагу. Последнее, что он увидел, это огонь у остатков своего отряда и окровавленную пасть монстра. «Воевода, уже 5 минут не поступало световых сигналов от разведчиков!» К мужчине на крупном бронированном жуке подбежал взволнованный боец в серебряных металлических доспехах. «И ты решил мне сообщить лишь сейчас, кретин? Армии немедленно остановиться и приготовиться к бою! Трубите остановку!» Рявкнул воевода своему помощнику. Тот кивнул и с помощью большой трубы, похожей на саксофон, проиграл короткую басистую мелодию. «Воевода, у нас проблема! Жуки сражаются между собой!» С криками подбежал другой солдат. «Жучьи отродья! Неужели тут эволюционировавшие мертвецы? Мурат, труби готовность к бою!» Прокричал воевода, а потом услышал крики, исходящие из тыла армии. «Что там происходит?» «Только не это!» «Воевода, королевский жук взбесился и нападает на всех!» Прокричал подскочивший на ездовом жуке боец. «У него же иммунитет к вирусу второго уровня! Неужели...» Со всех сторон на армию жуков и детей солнца хлынуло цунами из эволюционировавших зомби и свежезараженных мертвецов, среди которых были и жуки. В самый неподходящий момент из тьмы вылетел метровый шип, что с легкостью пробил панцирь огромного жука и заразил его зомби-вирусом. Конечно же, сына солнца надежно охраняли, потому жука, что был его транспортом, быстро умертвили, но к этому моменту тот сумел посеять хаос в рядах армии, чем и воспользовался хитрый зомби-мутант. После первой волны на армию напала большая группа мутантов второго-третьего уровня. Они двигались не стенкой, как обычно, а стрелой. Впереди бежали бронированные мутанты, а позади них все остальные. Шесть мощных стрел вонзились в ряды детей солнца, пробив их оборону, чем и воспользовались бегущие позади зомби. У детей солнца были маги, но мало, и в условиях кромешной тьмы они оказались малоэффективны. Мутанты же в первую очередь старались уничтожить источники света. Заиграла басистая мелодия, оповещающая о полном отступлении. Воевода спас сына солнца и сумел пробиться через окружение, выводя остатки войска. Для этого он пожертвовал всеми оставшимися жуками и половиной армии. «А почему жуки превратятся в зомби?» «Зомби-вирус заражает лишь разумных. Значит, жуки разумны». Пожав плечами, ответил Сергей, посмотрев на недоумевающего Готье. В грузовике, что ныне был штабом, сидели офицеры, Агдамдур, представители фей и орки. Все они смотрели на видео, как огромную армию Ковчега множат на ноль в крайне жестокой форме. Треть армии Ковчега успешно покинула осколок, при этом потеряв огромное число бойцов, примерно половину из тех, что вырвались из окружения. Выжившие успели добраться до города, но и зомби не медлили. Вскоре началось сражение за стены. Зомби-жуки легко карабкались по стенам, но, к счастью, они заражали лишь вирусом первого уровня, потому не могли воздействовать на других жуков. Эволюционировавшие зомби несколько раз атаковали, но особых успехов не добились. Однако постепенно из осколка подходило все больше и больше мертвых, как свежих, так и эволюционировавших. «Что скажете?» – осмотрев присутствующих, спросил босс. «Им жопа!» – усмехнувшись, ответил Юбер. И, судя по кивкам людей, и не только, такого мнения придерживались все присутствующие. «У них же большой ковчег. Должно быть много ценностей. Юбер, наши машины могут ездить по пустыне?» С хитрой ухмылкой спросил босс, наблюдая за событиями на экране. «Боюсь, что с этим будут проблемы». «Тогда так. Буди всех механиков. Пусть что угодно делают, но нам нужен транспорт, который способен перемещаться по пустыне. Желательно грузовой». Сказал босс, а после некоторых раздумий добавил. «И врубайте приманку на максимум. Поутру бы съездить на поле боя, собрать снаряжение и добычу. До рассвета еще 4 часа, не успеет пропасть». «Сделаем. Тогда разбиваем лагерь и пусть бойцы поспят». Поняв мысли Сергея, Юбер довольно кивнул. «Да, будь добр». Зевая, ответил босс и ушел спать. «Утро будет тяжелым». Впрочем, он уже привык. Юбер и Соломон ответственно подошли к этому мероприятию. Все автомеханики и инженеры были разбужены, даже темнокожие. У них оставалось 4 часа, чтобы модернизировать хотя бы малую часть техники. Кроме охраны на стенах и границы с осколком, все остальные бойцы ушли спать.